тряпочку. А, все же знают, что такое монада, правда? Не надо ведь говорить никому, объяснять, что такое монада. Объясните. Хорошо, объясню. Так вот, 49 лет – это задача перевернуть вот эту монаду с темной на светлую. Монада – это вот такой вот у нас есть круг, и как-то он вот так вот капелька вот так вот идет. Одна капелька у нас темненькая, а вторая капелька у нас светленькая, но с темненьким. И вот мы живем, вот мы родились время, как принято, ночи, или темное, да, но в нем уже был свет. Просто было жарко. А сейчас наоборот у нас монада. Вот 49 лет это перекручивается монада. И как раз вот то, что вот свет пошел, но все равно остается где-то вот это. И без этого не может существовать мир. Как день и ночь. Они сменяют друг друга. Да? И завтра вот я как раз... А кого завтра не будет? Поднимите, пожалуйста, я еще не знаю. А вы будете, да? То есть все остальные. Ну, просто у меня есть сказ. Вот я думала, нужно ли его сегодня, а как Сергей выразился, оглашать. Или просто уже на завтра это оставить. Ну, посмотрим сейчас. Так вот, буквица Ниже – это вот такая вот монада, которая раз и перекидывается. От нее же пошла вот она бесконечность, знак бесконечности. Но еще это вот она буквица Аз. То есть мы начинаем новый путь. И вот я ждала этого 49-летия, но, конечно, за то время, пока я начала писать, я задавала себе вопросы, когда у меня это началось вообще-то. Я не планировала, не мечтала никогда писать и так далее. Вот. Но я себе внутри задавала вопрос, когда это началось. И я нашла на это ответ. Это началось еще в детстве, можно так сказать. Это было 10-12 лет, когда я осознала, что я не хочу жить так, как живут мои родители. Я не хочу жить так, как живут мои бабушки, дедушки. Или там соседские тетушки, которые говорят, что ты еще наплачешься. Ну вот правда же, это же и жизнь такое слово. А я не понимала, а почему я должна плакать? Я не хочу. Это же моя жизнь. Наплачешься, когда выйдешь замуж. Это мой любимый мужчина. Почему я должна плакать? Я что, с ума сошла? Если это любимый мой мужчина, он меня любит, я его люблю, почему я буду плакать? То есть, ну, конечно, жизнь, она такая штука, она дает ведь жизненные уроки, чтобы было вообще потом о чем писать. Вот, поэтому все как все я прошла, вышла я замуж 20 лет, это все имеет отношение точно к буквице, вышла как бы случайно. Вот, нам подсунули другого, если бы не другой мужчина, ну, как бы, который появился на моем горизонте, вряд ли вообще бы муж сделал такие решительные шаги там и так далее. А тут ему деваться было некуда, ему нужно было уже застолбить территорию. Вот. Ну и причина нашей связи мне открылась только когда я стала писать, что у нас кармическая связь, что мы вместе уже не один раз. А его задача, моя задача в нашем союзе, почему именно он мне нужен был и почему именно я ему нужна была. То есть это все не, сейчас не бывает просто так связи. Сейчас все связи кармические, не просто так мы здесь собрались. Вот. А потом у нас родилось сначала один мальчик, у нас сын родился. Вот. Потом мы прожили тяжелый период, вот эта вся перестройка, все такое. Вот. Потом у нас случился кризис. Я не верила, что, ну как сказать, я до последнего, семья будет. Но почему случаются кризисы сейчас? Потому что женщины по искривленным программам идут по мужскому пути. И их и хлебают от этого. Вот лично. Это... Так как я не хотела верить в то, что неправда, все у нас все будет хорошо. И маятник, как известно, имеет свойство возвращаться. Вот. И потом на этой волне у нас родился второй сын. Мы прожили еще какое-то количество лет. И случился следующий кризис. Ну, это нормальное развитие эволюции. Вот. И тогда нам помог Алтай. То есть год мы боролись за сохранение нашей семьи, но прям ну никак. Ну вот, ну невозможно уже быть вместе. Вот. И мы поехали на Алтай. И вроде бы ничего не происходило. но на обратном пути вдруг вот прям на нас не зашло, что мы любим друг друга, все правда еще живо, что мы вот даны друг другу. Вот. И потом на этой волне у нас родилась нечаянная радость, наша дочка. Вот с ее рождением я наконец-то полностью пошла по женскому пути. И через какое-то время мы опять оказались на Алтае. И это тоже было случайно. Еще зимой я шла просто с собрания со школьного, и одна женщина вместе со мной шла, и она произнесла слово, поселок на Алтае, просто рассказывала, где они отдыхали, где они могли. И я подумала: так, все, мне там надо быть. Вот. А мы, когда планируем путешествие, мы спрашиваем всех, в том числе и детей, кто куда хочет. Ну, вообще, зачем едете? Что кому надо? Кстати, первый раз мы вот так же собрались за большим столом, ехали мы на трех машинах, вот, то есть достаточно много людей, и все рассказывали, чего они хотят, там, и все. И вот капитан корабля, ну, в нашей экспедиции сидел вот так вот за столом, и всех там поголовно спрашивал. Когда дошла очередь до меня, я говорю: а я на Алтае. Хочу сказок, чудес, каких-то легенд. Он так, мягко говоря, не да. Ну ладно, типа, проехали. И в эту же первую поездку мы встречаем алтайца. Мы хотели покататься на лошадках. Взяли у алтайца лошадок. Вот, покатались, а алтайц уехал. Мы еще покатались. И вот он приезжает, вот только наша семья. И он нам начинает рассказывать сказки, их не были, заводит нас в аил. То есть все, что я хотела, оно начало прямо осуществляться. И я была просто настолько... Ну, друзья нас потеряли, настала ночь, а мы нас все нет. С фонариками пришли нас искать, и все вот это разрушилось. Но это было первое соприкосновение. А потом я начала ездить туда, ну, в смысле, как, мы ездили вместе, но у меня шло, очень важна сонастройка. Вот как вот мы сегодня стояли перед ВДНХ, вот эта самая сонастройка происходит. И вот с Алтаем это, конечно, место силы, мест силы. То есть у нас на Земле очень много мест силы, но на Алтае порядка 3000, на Алтае 1000. То есть 2/3 находится на Алтае. Алтайцы считают, называют Алтай пуповиной земли. То есть он по своему значению сейчас больше, чем Тибет. То есть это, ну, открывается уже. Это из разных источников, я вам говорю прямо в выдержке, то есть кого я встречала там и так далее. Вот. И мастера говорят, что перед временем ночи собирались люди, волхвы, там, следующие люди, и устраивали такие вещи на Алтае, что, например, вот камни, да, и они на них записывали, как на флешке. И вот люди идут в поход, присел на камушек посидеть, откуда что взялось, приезжает домой, а у него файлы начинают открываться. Вот так вот. О, мою книгу привезли. Это привезли уже, да? Ага, благодарю. Ну вот. И вот таким вот образом, наверное, у меня тоже открывались файлы. То есть я приезжала домой, и я понимала, что это дается с Алтая, но это уже время прошло, и вдруг я начинаю что-то понимать. То есть проходит время, а ты начинаешь до этого дорастать. Вот такой идет процесс. Вот. И потом настала как раз вот эта поездка, когда я сказала мужу: мне нужно быть там. Он мне говорит: зачем? Что там вообще? Я не знаю, мне надо. Просто мне надо, и все. Вот мало ли что тебе надо. Вот отвези меня туда, вот и все. Он говорит: а куда тебя везти? Я говорю: вот там ты свернешь вот так вот, машинку поставишь, и вот я там буду. Ну, вот это да, это вот у меня вот, ну, он уже меня знает за столько лет, уже понял, что, как он иногда говорит, вот когда у меня, ну, вот этот вот идет вот это состояние, у него есть такая фраза: я не дурак становиться на пути бронепоезда. Вот это, наверное, он почуял, что если мне туда надо, то остановить это уже невозможно. А мы опять собирались с друзьями, но друзей было не нужно, поэтому сложилась такая ситуация, что едет только наша семья, вот так вот. Не в ручное время, не всегда, когда мы ездим, а именно в то время и в то место, которое нужно. Просто берется и, ну, как бы отправляется такая вот экспедиция. А вот мы приехали, Я сказала, вот сюда свернуть. А дочка спала. Вот. Он останавливается, говорит, ну мы пойдем посмотрим, где тут вообще встать. Я говорю, идите, смотрите. И вышла из машины, села, там кемпинг. Вот. Поднимаю глаза в горочку и мысль, наверное, туда. Следующая мысль через какое-то время, почему ничего не происходит? Ну, как бы вот потом себе, так, а что должно происходить? Ну, вот моя семья, вот дети, вот река, вот Алтай. Ты хотела, вот, вот пожалуйста. Бронепоезд на месте. Бронепоезд на месте, да, все. А рядышком гора, которая вот так вот скошена. Вот она так вот вверх, вверх, и вот так вот прям прямая линия. Мы туда поднялись, а там такие круги. Я, конечно, не это самое, не утерпела, постояла там во всех, не во всех, каких мне надо было кругах я постояла, мне было интересно. Ничего особенного там нет. Стоянка, оказывается, кочевников, которые там, ну, порядка 500-600 лет, они просто кругами выкладывают камушками, чтобы юрты не уносило. Вот. Ну, значит, мне было, я этого не знала, мне одну женщину, я подумала, что она, наверное, местная. Вот. И там вот ровно, как я сказала, вот где мы остановились, мы там и встали. То есть мне сказали, я не хочу никуда больше, вот надо стоять тут. Вот ты свернул, встал, все, мы тут стоим. Вот. И, значит, на следующий день я решила у этой, как я думала, местной женщины спросить вообще, что там за круги там, где я уже там постояла. И она мне говорит, так остановилась, говорит, ну все, мне теперь все понятно. Я говорю, что вам понятно? Вот. Ну и, в общем, не зря вы, конечно, ты ее тут сюда посадила, да? Да, да. Ну вот, и она мне говорит, что она мастер проводила на соседней базе тренинг. Вот, и здесь она просто встала, чтобы иметь возможность отдыхать. И тренинг уже закончен, и она должна была уехать. И говорит, я чувствую, что меня не отпускают, что ко мне должен кто-то приехать. Вот. Ну, говорит, вам нужно сходить на место силы. Скоро в вашей жизни начнутся изменения, и вам нужно это будет принять. Вот. А я слушала так это, меня это не удивило, так скажу. Просто она какие-то вот вещи мне сказала, а я как будто внутри это уже все знала. Просто она их огласила. Вот. И потом, значит, вдруг я в душе чувствую прям зов. Буквица и Жей. Однажды ты услышишь зов. Откуда будет, ты не знаешь. Но противостоять ему ты не сможешь. Это поток. От Бога. Все, пусть. И вот я говорю, простите, пожалуйста, у меня ощущение, что мне пора. Не только мне, мы были всей семьей. Она говорит, да. И я говорю, нет, ну простите, нам нужно одним, без вас. Нормально, да? То есть она мне все это вот рассказывает, и я говорю, извините, это не ваше. Она мне говорит, да, это действительно, вам нужно идти одним. Вот. Мы отходим на два шага от того места, где, куда я приехала и куда вот, где мы стояли. И она мне показывает на ту тропинку и говорит, вот туда. Вот. И вы там вот подниметесь, и вы вот там вот увидите, вот будет в центре такого там, как воротца небольшие, вот вы туда. Это древняя крепость. И некоторые камни этой крепости, ну вот, вот такого вот, например, размера, там есть камушки, то есть и они обработаны, да. И эта крепость, она была такой вот большой, но место силы, оно вот, ну как вот на корабле вот так вот, носом таким вот так вот, чик. А, вот, ну и я подошла к своим, говорю, ну все, мы идем в поход. Быстренько все собрались и отправились. Вот. Для моего мужа тоже, надо сказать, это не было особым каким-то. То есть он уже, наверное, за 20 лет у нас уже произошла самостройка. И мы отправились все вместе. У меня, конечно, все, душа трепетала и так далее. И когда мы потом приехали домой, у меня... А вот это самое... Вы же не только эту книгу привезли? Там же еще есть одна сказочная школа, там еще другая есть. Вот можно мне вторую книжечку тоже? Вдруг внезапно одна, ну как бы я, у меня была идея развивающей игры, вот, потому что дочка подрастала, я занималась сама сыновьями, и вот у меня была и мысль такая для нее тоже. И вот тут на волне вот этой любви я так хотела, и думаю, мне чего-то не хватает для этой игры, мне не хватает сказок. Я вдруг поняла, мне хочется сказок. И я начала искать сказочницу. И надо же таким образом случиться, что я нашла настоящую сказочницу, у которой выходят книги. То есть она вот прям уже известная очень. И она оказалась вот в одном рукопожатии, в двух, как говорится. Это знакомая моих там друзей, я увидела фотографию. И у меня тут же появляется ее телефон, там почта, все. Вот представляете, да, мне нужна сказочница. Пожалуйста. И когда я позвонила, она мне сказала, надо писать. Я говорю, нет, вы это не понимаете, что где я и где сказки. Вы просто этого не понимаете. Она, нет, это ты не понимаешь, что твоих сказок за тебя никто не напишет. Только ты ими живешь. Только ты это можешь так ощутить. Ага, благодарю тебя. А и вот когда она это произнесла, она меня так немножечко собрала, мои вот расплывчатые мысли. И вот через 3 дня мысли-то у меня ходят. Маша просыпалась ночью, а потом она уснула, а я-то уже не могу. И у меня как такие всполохи, как диалоги, как события какое-то из сказки. Ой, вот это вот. И я стала в этом играть. Ну, как бы. И потом утром думаю, надо мысли-то записать. Чего же они будут? Просто так. Ой, тут же сажусь за компьютер, весь коллектив дома. 3 детей, муж. Все в своем хаосе нормальном. Вот. И я, значит, сажусь просто записать мысли. Записываю эти мысли, перечитываю и осознаю, что это сказка. И сказка не простая, она обучающая. Я как бы вот от этого, что это было? Как бы откуда вообще это взялось? И поворачиваюсь к своим и говорю, я только что написала сказку, по-моему. Ну как бы, ну мне они говорят, ну прочитай. Я им читаю. Это самая первая была. Она была вот из этой книги. А, вот. И вдруг сын наш средний говорит, мама, тебе надо писать книги. Я тебе точно говорю. Но он говорит всегда точно. То есть у него не бывает неточности. Если он так сказал, значит оно так и есть. А, вот. И я такая мужу говорю, ну что пиши, что? И тут была маленькая проблемка. Пиши-то пиши. Только эти сказки, они какие-то были волшебные. Написав одну, можно горизонтально бум, и ты уже ни на что не способен. Ну, то есть тут все. И получилось так, что Маше как раз уже было 3 года, мне вроде бы надо выходить на работу, а мне закрыли этот путь. Я понимаю, что я не могу растратить этот потенциал на что-то. И он сказал, нет, ты будешь писать. Это вот были его слова. Вот. И дальше были волшебных 10 дней, за которые родилась вот эта книжечка. Первый вариант. Ну, потому что я потом ее неоднократно пришлось мне переписать. И я думала, все дальше будет так же волшебно. Ну, испытания героям сказки даются для чего? Задаю я вопрос тем, кто еще со мной не знаком. Закалить характер. Да, еще. И обрести опыт. Еще. Открыть свое село. Вот. То есть открыть, я бы так сказала, такие грани, которые были ранее неведомы. Угу. Так вот, скорее, да? Так. То есть оно то ли сила, то ли оно не сила, но оно ты проявляешь, ты уже не можешь по-другому. Это как кристалл. Кристаллизация да. Идет. Да, да, да, да, да. И, в общем, а потом еще 5 лет. Потому что сказочек мало, к ним нужна методика. А потом, когда моей дочке было 5, я поняла, что я не хочу ее никому отдавать. ну, в смысле, там, каким-то педагогом. Она не для этого ко мне приходила. По этой книге можно научить читать ребенка? Конечно. У меня дочь с задержкой психоречивого развития. Ой, я думаю, что это то, что нужно. И она сейчас в первом классе. Так вот, у нас оказался через дорогу детский центр. И я встретила знакомую, она говорит, просто сходи, просто поговори. А девочка занимается, на тот момент она была одна, и она занималась детками до 4,5 лет. А дальше ее просили с детьми заниматься, у нее сил не хватало, она была одна, она же не может вести одна 10 групп. И тут прихожу я, и она мне говорит, ну давайте попробуем. В этой первой группе было вот несколько человек деток вот от нее и моя дочь. И моя дочь заставила меня, заставила плохое слово отменяю. Сподвигла меня на подвиг подвинуть свою реальность. Она меня сподвигла на то, чтобы я сделала методику. А вот это был первый, это все так было. Это были шуточки еще, так, тренировка была. Вот, я делаю, значит, и через несколько месяцев ко мне мамочка одна приходит, а у нее ребенок с отставанием в развитии, задержка, у него очень много диагнозов было. Вот. И вы представляете, у меня нет педагогического образования. Ну, просто его нет. Я не знаю, откуда она пришла, Настя. Вот. И она мне говорит, вот вы хотите, я перед вами на колени встану, возьмите меня. Я вас умоляю. Я говорю, да вы не понимаете, я даже не педагог, не то, что я там дефектолог или еще кто-то. Я вас умоляю, возьмите нас. А он настолько не хотел заниматься, что он бежал. Вот она только букву там, а он убегает. Вот настолько у ребенка была. И мне пришлось в первый же год взять ребенка вот такого. А вот. И, в общем, настолько это было. Когда он на меня начал складывать буквы, когда он их не только знал, но когда он их начал складывать, моему счастью вот не было предела. Когда у меня ребенок, зная 10 букв, был уверен, другой ребенок, что он умеет читать, давайте следующую, я уже умею читать, какую там надо следующую, давайте, такой был деловой, такие они мужички такие. Вот. И вот так продолжалось 5 лет. И потом я поняла, что просто книга сказок меня не устроит. Мне надо такую книгу, в которой было бы все. Игры, дополнительные занятия, сказки. То есть, чтобы вот любая мама, бабушка, неважно, взяла. Да, и чтобы сразу, чтобы это было вот прям. Вот. И я начала работать над этой книгой. И когда я ее закончила, было, наверное, за этот период самое счастливое лето прям. Мне дали отдохнуть, прям, высшие силы, так скажем, пару месяцев. Я наслаждалась этим процессом. Я приняла, наконец-то, параллельно, понимаете, когда пошли детские сказки, я же ведь тоже... До детских сказок нужно было дорасти, это первое. Да. А во-вторых, параллельно с этим шло очень много, чего я вообще не понимала сначала. То есть я записывала, вот, но мне до этого иногда несколько месяцев нужно было, иногда несколько лет, чтобы дойти до того, что уже я записала. Вот. И таким образом у меня еще есть метод, вот если вы посмотрите, книжечка, она вот такая вот, она по частям. До этого я 9 месяцев была беременная, это называется метод наглядной психологии, метод радуги. Он у меня в компьютере. То есть потом я его в течение часа родила. Просто опять был весь коллектив дома. Вот. Я просто села и записала. И даже сама не поняла, что случилось. Записала и записала. А потом на следующий день только до меня дошло, что я свободна. От этого. Угу. Это, оказывается, была подготовка к букве. То есть вот это первая часть марлезонского балета. Потом вот этот метод наглядной психологии. Это был второй. Вот. И вот в этот момент, когда уже сказочная школа была практически готова, я встретила свою духовную маму. То есть все это время мне встречались удивительные люди, которые, неважно какого возраста, иногда это были молодые люди, дети, то есть какие-то еще интересные личности, которые мне что-то говорили. Случайных людей вообще нет. Иногда это было просто там ответ на мой вопрос, посланный ко Вселенной. Человек просто мне раз и говорит. Если мы будем прислушиваться, так бывает у всех. Вот созвучно вам это, да? Да, то есть конечно. Это процесс, который идет. И вот так однажды я встретила свою духовную маму на занятии по сказкотерапии. Вот. Это тоже был очень странный такой день для меня, потому что он очень был странный. В общем, наш руководитель взял стул, пронес его вот так вот через всю комнату, посадил меня рядом с ней. Я такая, ну, деваться было некуда, сказала, ну ладно. И он дает практику с клубочком. Вот. И мы должны были там вот так вот смотать там друг друга. И она меня примотала так, что у меня палец начал синеть. Я просто... И отдала клубочек дальше. А я в этом состоянии находясь, я же понимаю, что что-то происходит. Но я не могла понять, что происходит. Вот. И она, когда я это увидела, что... Палец просто. Ты почему ничего не сказала? А я нахожусь в каком-то другом состоянии. Что происходит? У меня прямо пульсирует этот вопрос. И следующую наш руководитель дает нам практику. Нужно было придумать сказки, где мама и дочка. И она говорит, я буду мамой. Я говорю, я буду дочкой. И все. И это она прям очень четко ощущала, что я действительно ее вот дочь. А это моя духовная мама. И у нас началось взаимодействие. А в конце сказкотерапии, это было через какое-то время, на следующий там мне нужно было рассказать о своей книге, но тогда еще не было книги, о своей программе, а у меня к ней есть и поделки там, и то. То есть за 5 лет у меня это уже все настолько уже там. Вот. И я рассказывала, был очень хороший отклик, но она сидела и просто вообще вот просто вот. И потом... Она мне говорит, ты знаешь, я 10 лет молилась за то, чтобы пришел человек, который сможет рассказать про Буковск. Говорит мне, напиши сказку про Буковицу. А я говорю, нет. А почему? Я говорю, да потому что вы не представляете. Если мне вот на это потребовалось 5 лет жизни, того, чего я знала с самого детства, мне наконец-то сейчас хорошо. Я наконец-то могу вздохнуть. Я могу... Это каторжный труд, когда ты работаешь каждый день. Вот эти вот... И тут мне дали отдых. И в этот самый момент появляется Галина Анатольевна. Ну и вот. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. И она сказала, что у нас в Новосибирске есть удивительный человек, у которых сохранено было породу. Ты послушай только его. Сказала она мне, и все. Вот ты просто один раз приди. Я говорю, да вы не понимаете, что такое один раз приди. Я это знаю, что это пойдет так, что как у нас священная река Катунь, ну она просто все сносит. Береговая. Да. А, вот. И, в общем, опять она мне позвонила и сказала, завтра. Я говорю, нет. Я уже так кремень. Но это мой любимый человек, которому я не могу вот, ну, сказать, все, я не разговариваю с вами, хватит, мне уже тут обрабатывать. Вот. Я говорю, Галина Анатольевна, ну давайте так. Вот если я пойму, что мне это нужно, деваться некуда, я пойду этим путем. Если же я к завтрашнему утру пойму, что нет, значит нет. Вот. И ночью я увидела Жанину. И у меня было ощущение, что она уже пошла. Меня просто не спрашивала про это. Вот. Не дожидаясь вечера и занятий. И я потом позвонила. Все, давайте адрес уже. Когда я ехала, у меня все внутри. Вот куда тебя опять несет? Вот, ну неужели тебе вот плохо сейчас живется? У тебя все хорошо, у тебя все наработано. Работай уже с детьми, успокойся. Пиши свои сказки, все ведь хорошо. Куда ты опять поперлась уже? А, вот. И когда я пришла на занятия, думаю, ну ладно, посижу так в уголочке. Только стал Антон Ермаков и Догор говорить. Самое первое, что я поняла, осознала мгновенно, это все уже было в моей жизни. Я просто это не знала, что это такая буквица, или такая, или такая. Это не мертвое знание этой самой жизни. И вторая очень, еще более мощная мысль. Я хочу это рассказать своим детям. Не потому, чтобы они просто это знали, а чтобы им не было так тяжело, как мне. Чтобы они не искали по 30 лет свою дорогу. Чтобы они, их не болтало по жизни вот так вот, чтобы они имели в руках это. Я мечтала, и вот с этих 10, там, с 12 лет я целенаправленно искала систему, которая мне поможет в жизни. Просто у меня был запрос ко Вселенной. И если я подходила к какой-то системе, я что-то смотрела, чувствовала, нет, этого что-то тут не так, что-то тут. Но я все равно собирала, как аз. Я собирала и собирала эти зернышки. И на книги я не читаю, то есть я их прорабатываю. Неважно, что, какая книга мне попалась. Если я не записываю, значит, книга не очень. Если я много записываю, прорабатываю, значит, книга действительно стоящая. Но эта привычка не сейчас. Она сформировалась вот с 10-12-летнего возраста. И к тому моменту в моем компьютере накопилось очень много, и я начала понимать, так вот про что я писала, и вот про что я писала. И это стало складываться в систему. И они мне стали открываться моментально. То есть это было состояние перекидывания монады. Просто у меня в голове он говорит, у меня... И вот этот вот процесс был такой мощный, что когда я вышла с занятий, я не могла говорить физически. А чтобы мне как-то... Ну, это вот как идет у поэта стихи, вот оно просто идет, и ты просто можешь просто фиксировать. Чтобы мне как-то жить, и, ну, лето было, я вышла, просто раздулась и как бы стала себя это пропускать. На следующий день у меня пошли напевы. Это вот такие вот маленькие стишки, в которых собрана суть. Вот такие вот стишки, вот эти вот напевы. И я начала проживать по одной буквице в день, потому что, да, вот открылось, интересно, да, сразу же, да, значит, почему это важно, почему важно не скакать быстро-быстро или там, ну вот я вам могу сейчас, дайте мне 49 минут, и я вам расскажу про каждую из них, но... Наша психика не сможет воспринять. У вас будет такой фонтан ровно 20 минут, а потом съезжание на старые рельсы. Пока мы не закрепили якорьками, не взяли это из жизни, знание мертво. А живое знание только то, что применяется в жизни. И вот я говорила вам про систему. Я начала ее проживать и понимать, что каждая... Здесь наработки Василисы, я прямо, мне девочка привезла на Алтай книгу, с которой просто мне сказала, я знаю, что тебе нужно. И это был тренинг по сказкотерапии, но я не хотела на нем участвовать, меня просто пригласил организатор, говорит, у нас есть идея фестиваля, мы хотим, чтобы мы вместе делали фестиваль, пожалуйста, приедь к нам, для дочки будет детская программа, а ты можешь просто отдохнуть, была волшебная история. Я поехала отдохнуть, но девочка, зная, что я пишу сказы про буквицу к тому моменту, она сказала, у меня есть такая, я купила себе буквики, у меня есть такая книжка, и привозит мне на Алтай книгу. И я открываю, и у меня, конечно, я отдохнула просто прям. Но я ему сказала, мне в доме как у Бабы-Яги. Я в Берске живу, Берск, вообще он пишется Бердск, но все говорят Берск, скит Бера, то есть силовое место, три реки как бы вокруг, тайга. У меня из дома в течение 5 минут можно оказаться в настоящем лесу. То есть вот я живу в таком месте, на границе леса и цивилизации как бы. Вот. И когда мне надо что-то, я куда иду? Я иду в лес. И в общем, когда я увидела световые теневые грани, а мне про это говорила уже моя духовная мама, она мне говорила, ты еще подойдешь к этому. И там для тебя будет столько, что там просто будет... И оно сразу стало. Вот. И потом еще был один удивительный момент, когда уже все сказы были написаны, я четко понимала, что книга не закончена. Ну, прям она не закончена совсем. Есть 49 сказов про каждую буквицу. Я все, что хотела сказать, я сказала своим детям. У меня есть и мальчики, и девочки. Я настоящая баба. Почему? Потому что есть там и мальчик, и девочка. И как бы это, ну, не будем далеко ходить, на ком я могла писать. Только на тех детях, которые, вот они, да. Чтобы это было живое. Mm-hmm. Вот. И книга была не закончена, я не могла долго понять, а в чем дело. И вот мы поехали с мужем на Алтай, и приходит одна мысль. Подведи через сказки. Я подходила к этой задаче 3 месяца, я морально настраивалась, чтобы начать эту работу. Ну, подвести. Это ж сколько нужно было, думала я, на тот момент, переработать мне пластов сказочных. Вот здесь мне очень помогло образование сказкотерапевта. То есть все мои сказкотерапевтические вещи, как это работает, что это происходит, что нужно, как у буквицы, у сказки есть 7 слоев мудрости. И входи, входи, входи, открывай каждый. А вот почему это очень важно? Потому что буквица... Солнце. Да, солнце — это мое. Потому что буквица — это состояние. А знание нельзя передать просто так, оно опять же будет мертвым. Но если в человеке это уже было в тебе, это уже в тебе есть. Вот смотри, это в сказочке показано. Привожу пример. Сказка «Бобров». Добро. Ну, казалось бы, скажи ребенку «добро», «надо делать добро», «надо делать добро». Какая реакция? Никакой. Всем уже надоело эти, ну, как бы это, правильные мысли. А вот, дети не хотят этого уже воспринимать. У них сразу внутри, да, все понятно уже. И вот здесь с сказочками «Медвежья голова». Помните фильм «Сказку Морозко», где был молодой человек, который носил с собой даже зеркальце? Угу. Как сейчас по это... Да. Поставь, вот какой я красивый. Вот я там, и он такой хвастливый. Вот я весь из себя. А на самом деле ничего из себя не представляет. И вот только тогда, когда он... И вот ему дается помощник родов. То есть даже такому человеку, вот я же говорю, мы Надежда родов, да? Дается помощник рода, приходит этот старичок-боровичок, угу, и говорит ему, что надо бы пожилому-то человеку покланяться. Да, так, да. Ну, пусть медведь тебе кланяется. Ну, хорошо, будь по-твоему. Точно. И он сразу обретает... И он что начинает делать? Как сейчас молодые люди. То есть он начинает обижаться. Обижаться на всех, кидаться. Ну, прям четко про... Я думаю, что наши предки были такие мудрые, что они писали для нас подсказки, оставляя нам, чтобы мы в нужное время... Я получила все сказки, которые мне были нужны. Понимаете? Самое удивительное, что мы, живя в советское время, на них воспитывались. Да. Вот. И когда же он получает возможность... Ну, то есть, когда рано или поздно он понимает, что деваться некуда, и придется опять идти за помощью к тому старичку, и он уже сам обращается как бы к роду и спрашивает, что случилось, в чем проблема-то, что мне сделать. И опять его не дослушав, добро творить, и пошел творить добро, как это делается сейчас. Понимаете? В том понимании, как это делается сейчас. Ну вот, есть такое даже у бизнесменов, они делают благотворительность, понимая, что, ну как бы, может же обратно прилететь. А так вроде бы я там что-то откупился. Понимаете, да? Смысл, поняли? Благотворительность и доброе дело. И вот только когда он сделал по-настоящему доброе дело от души, тогда у него появилась возможность вернуть человеческий облик. И вот это буквица добро. Понимаете, про что я говорю, да? То есть, когда мы вот так говорим, вот оно добро настоящее, уже у ребенка совсем другое состояние. Вот. Ну, а впереди был год, который был, с одной стороны, поиска сказок, с другой стороны, углубление в теорию. И очень внутри к тому моменту открылось ведание. То есть было ощущение, что если я чего-то не... Ну, как бы мне чего-то не хватает. Я вот не знаю, что мне не хватает, но я буду копать. До тех пор, пока у меня внутри не будет успокоения такого, что вот все хорошо. Копать что? Все материалы, которые только я могу найти по тому или по тому или по тому вопросу. Вот я даже не, понимаете, вот это новые грани. Я никогда в жизни не думала, что я могу быть настолько упертой. Ну, то есть вот можно же было уже как бы остановиться в какой-то момент. Ну, так и так, ну что теперь поделаешь? А здесь остановиться нельзя, потому что, ну, я не знаю, это как предательство себя. Такое ощущение было. И вот за год я это собрала. А следующая задача была картинки. И тут была очень серьезная задача, потому что, вот смотрите, я вам говорю, домик. Каждый из вас сейчас представил какой-то свой домик, абсолютно разный. Абсолютно разный. Допустим, я даже говорю, деревянный домик. И все равно они будут все разные. А этого не было, то есть уже давно не было, не было картинки. Вот можно 100 раз сказать, а оно все равно в одно ухо влетело, в другое вылетело. А можно 1 раз показать. Угу. И все. И оно, как говорится, зашло. И вот это тоже была задача такая, что... А как? Его же нет. Ну вот, нету этих картинок. Вот таких простых, понятных. Ну, например, буквица «Он». Сказка «Волшебное зерно». Вопрос. Когда мы в тексте видим, когда написано с большой буквы «Он»? Про кого говорится? Про Бога. Про Бога-творца. Да. Вот оно. Волшебное зерно, которое Он в нас положил. И не по одному там. Насыпано хорошо. Понятно или непонятно? Понятно. Но волшебное зернышко пробудится, когда будет благодатная ситуация. То есть мы все это, воротившись в темное время, пронесли в себе эти зерна. Угу. И сейчас, когда мы только слышим чуть-чуть настоящее, причем каждый открывает свою грань, я могу открыть только то, что было наработано в моем роду. Но я не смогу открыть то, что наработано в твоем роду. Да. А знание было разделено. Есть мужская грань, есть женская грань. Так вот, когда я, что я делала? Я все время думала, что я делаю, что я, ну, как бы, как это вообще назвать? Формируется морально-нравственный устой, отлетает шелуха. У меня есть ведание, что пройдя буквицу, по-настоящему пройдя, иногда мне взрослые люди говорят, да мы уже проходили, а я проживала. Вот проходили, не мимо прошли, да. А я прожила каждую, не по одному разу. Я по ней кружу, и она все глубже и глубже и глубже открывает. И вот когда ребенку дать вовремя, через сказки и обсудить с ним, через сказы, через картинки, а когда особенно вся семья и нарисовали, и поговорили, а у него может быть правильного и неправильного, открывает каждый свою грань. Значит, семья может открыть грани не одну и не две, а там и 3, и 4, а у бабушки свои, а у дедушки свои. И это мы сделали на нашем курсе. Были удивительные работы людей, когда они просто вот видели, что... подсказки идут прямо под сказки от их рода. Mm-hmm. Вот. И это процесс удивительный, когда я думала, боже, я никогда не видела таких граней буквиц. Ну, мне не в моем роду такого не было. И вдруг мы начали понимать, что открытие каждой грани очень обогащает тех, кто находится в этом кругу. Вот такой был процесс, да? Вот. И параллельно вот со всем этим... Последнее, что я рассказываю, да, о себе, о своей жизни. 45 лет я осознала, ну, это было, конечно, раньше, просто в 45 я осознала, что я хранительница и обновительница своего рода. При этом мама моя жива, сейчас ей 80 лет, тете 85 лет, а я хранительница и обновительница. Именно эти два слова. Мы каждый из нас надежда своего рода, потому что именно нам даны возможности закрыть вирусные программы прошлого, трансформировать эту энергию и именно уже задать новые мысли, формы на будущее, как будет в дальнейшем. И это как раз относится к сказке прошлого и к сказке вот будущего, про то, что я сегодня говорила на ВДНХ. Кто-нибудь это... А, есть, наверное, люди. Давайте я еще раз скажу. В 2012 году закончилась старая сказка «Эпоха лисы», «Эпоха лукавства», «Обмана» и прочего. За это время искусственным образом в нас было внедрено не одна и не две, а десятки вирусных программ. Да. Например, посажены мы на эго, когда убрали буквы высшего порядка. Да? То есть у нас не было буквы «Я». Вот в этой книжечке она называется «Яка». Буква «Я». «Я». И рукой еще вот так вот себя в грудь побить. А какие у нас буквицы были, через которые тоже так же произносили? Две буквицы. Первая. Вот она, АЗ. А что же это за поток? И я буквица. А это родовая сила, которая дана управлению. И я. И сейчас моя очередь решать, как будет в жизни. И она в книжечке сделана. Ну вот здесь вот можете посмотреть, да, ближе. Как, это же посох. Вот он, посох. Но здесь удивительная вещь открывается. Это сила. Да. И если ты ее направишь не туда, тебе этим посохом и прилетит. И вот это рассказывает нам о кризисе 40-летия. 38 лет. Уже что-то не так. Почему к 40 годам у нас есть совершенно две разные мыслеформы? Кто-то говорит про то, что даже это плохая примета, может что-то случиться. И действительно, да. Вот многое случается с людьми в районе 40 лет. А другие говорят, что 40 лет жизнь только начинается. А почему она начинается? А у меня такие возможности передо мной открываются, такие двери, это же... И уже база. И уже, а есть опыт, все правильно, есть опыт. Да. То есть это совершенно две разных пути, да? Принципиально разных пути. И вот это как раз нам и говорит, вот я и Бог. Есть ответственность. Как я буду распоряжаться вот этой силой? И вторая. Сотворяет через образ. Почему же он так плохо работает? Сколько раз за сегодня в круге я останавливала и говорила, не надо вот этого слова, не надо вот этого слова, потому что мы не осознаем, что мы уже 8 лет живем в новой сказке, а мыслим старыми мыслеформами. А вдруг? Это ведь так страшно. Вдруг у меня ничего не получится. Я, как обычно, испорчу вам фотографии. Это просто сегодняшнее. Я уже не могу это слышать, понимаете? Вот пройдя столько раз буквицу, я уже их чувствую шкурой, как что называется, вот эти все вот эти мыслеформы разрушающие прошлого. Итак, да. Получается. Подумайте о мечте. О мечте подумали 3 минуты. А потом целый день мы используем слова, которые на этой мечте ставят крест. Большая или маленькая, неважно. Что это за черепок? Ну, все правильно, да? Все хорошо, да? Итак, получаем какую картину? Сейчас вот нам надо доставать эти вирусные программы и убирать. Так вот. Какое у меня было озарение, когда я дошла до буквицы Е. Сказка «Снежная королева». А понимаете, сказкотерапия, она чем хороша? Она как раз есть у них такое вот... У Андрея Ивашко есть вирусология, у Василисы есть теневые светлые грани, а в сказкотерапии есть провирусные программы, которые были искусственно внедрены. И они... Поиски их в сказках. Где это? Где это в сказках? И как это мы трансформируем? Понимаете, вот весь мой опыт, который был за вот это время, да, он все буквица в себя вобрала. Итак, получается, какая картина? Вдруг я понимаю, Снежная королева. А кто знает, как начинается сказка «Снежная королева»? А там ни много ни мало рассказывается, как началось темное время. Понимаете, в чем дело? Сказка начинается с того, что Строль придумал кривое зеркало, да, где все самое точно прекрасное становилось уродливым. И самые добрые чувства искажались. И он с этим зеркалом, не осталось людей, не осталось никого, кто бы им не был, исковеркан, да. И вот дошло до того, что он решил, вознамерился даже небо, занести это зеркало на небо, и его ученики, у него к тому моменту была уже целая школа, повылокли это зеркало на небо, но оно так искривилось, что разбилось и рассыпалось на миллионы осколков. А сколько в сказке удалось Герде растопить? Два. И вот получается, я обнаруживаю один сказку. Один сердце. Да. И вдруг я обнаруживаю сказку, где вирусная программа запущена, причем мощно, на миллионы осколков. А в конце этого только один, два. Да? Они, удалось. Ну что делать? Назвался Груздем, вылезай. И, во-первых, я обрадовалась, что вот я нашла эту вирусную программу. Угу. Но я не могла себе представить, а как ее завершить? Как ее завершить, как ее закончить? Но на мое счастье, у меня есть бесплатное приложение. Называется «Моя дочка». И вот голову ломая, я думала, в общем, думала я много о чем. Надумывать вообще женщинам вредно. Я подошла к дочерям и говорю, ты знаешь, а вот если бы вот такая вот сказка, ну и так своими словами, не говоря, что это Снежная королева, ни про буквицу, ничего. Вот я ей начала, говорить с полоборота. Мама, да ты что, я сейчас тебе все. И вот она мне выдает, своим детским языком там все. Вот я такая... Хорошо. Да, и это довожу до такого литературного, так сказать, это самое. И вот она в эту книгу входит. Завершение старой сказки и начало новой. И понимаете как? А кто, если не мы? Да. Есть такая поговорка, да? Есть такая умная мысль. А кто еще? Верхи не пойдут. Им зачем? Только обычные люди. Только каждый тот, кто решится сделать свое дело, пойти по пути своего призвания. Их призвание у каждого разное. И я на своем пути стала встречать таких людей. Например, жил человек до 38-40 лет, а потом вдруг в руки взял случайным образом рубанок своего деда. Деда. Просто так побаловаться. Надо ли вам говорить, что сейчас у него... Мастерская «Ладушка» у нас в Берске. И он делает чуров в том числе. И много всяких. И моему сыну тоже. Вот у них свадьба была, я у него их просила. А они стали водить дочку не в куда-нибудь, а ко мне. То есть, куда они еще могли повезти свою дочку на занятия сказочной школы? Конечно, только ко мне. Даже тут вариантов никаких нет. Вот таким вот образом, понимаете, происходит. Есть у меня подруга, и однажды, когда у нас уже была дочка, она мне говорит, слушай, у меня такое подозрение, я вот женщинам вяжу, а они потом рожают. Я говорю, тебе не кажется, что надо о таких вещах предупреждать заранее, а не после того, как я тебе заказала шапочку и шарф? Потому что у человека должен быть выбор, да? Она говорит, нет, у меня статистика еще небольшая. На полном серьезе. И зовут ее Любовь. Понимаете? да? То есть настолько у нее мощная вот эта, причем она настолько мощная, ее вот эта женская любовь, программа вот этой любви. У нее были даже случаи, что они просто пряжу купили и к ней привезли. Она еще не успела начать, там уже процесс пошел. Ну как бы, вот. А потом, значит, муж предъявляет претензии. Говорит, я хотела мальчика. Она говорит, а что купили розовую пряжу? Я не поняла. Приходите в следующий раз. Ну, в общем, шутки шутками. Но она говорит мне, нет, Любаш, ты знаешь, тебе же Бог не просто так дает эти возможности, да? Когда женщина придет судьбу, когда женщина работает с нитками, это же волшебство. Сколько женщин сейчас, когда у которых закрыт этот женский канал, она может от жизни сама закрыла. Мало ли, вот идет по мужскому пути, трудно, там кризисы, она не понимает, в чем причина, но она себе сама перекрывает. И тут она случайно встречает тебя, она говорит, ну а если я человек понадеется, или я растрепушу там, я говорю, а что ты, ты же не Бог, ты успокойся, ты скажи прямо, что есть такая возможность, пускай она сама решает. И вот вы знаете, это все, ну вот это наша с ней, она была у меня на курсе на первом по буквице, вот, и вот мы с ней, значит, это самое. Я говорю, нет, ты не имеешь права свой дар зарывать в землю. Ты, ну как это? Ты не идешь в своей божественной дороге. Что ты там сидишь в своем банке? Столько женщин несчастных у нас. Нам дети нового времени нужны, а ты сидишь в банке. Ты что делаешь вообще? Она, я не могу. Это там и так, и это. Ну и в общем, мне же только надо сказать, что вот у нас есть одна знакомая, мы с ней встречаемся, у нее нет детей. И мы подходим, я говорю, Мариш, а вот у нас Любаша вяжет волшебные вещи. А Марина ей говорит, а я уже больше не хочу. Любаша так выдыхает. Ты слышала? Все. Но она теперь знает, да? Угу. К другой она подходит, а та говорит, что прав. Там, да, ну да, я попробую. Я говорю, вот попробуешь и попробуй. Ты решись, да? А там уже другое дело. Сила дается на дело. Да. Поэтому решение женщины здесь важнее, а не твое. И вот стали происходить удивительные вещи. Она, например, вяжет, хоп, у нее не идет. Она звонит, начинает разговаривать. Говорит, слушай, у тебя проблема. И у нее приходят мысли, откуда эта проблема. Она говорит, вот поработай там. Она говорит, да, у меня действительно в этом проблема. Вещь лежит недели две. Идет дальше. А потом она идет беременна. Понимаете, вот? Это в каждом из нас вот такая вот есть наше предназначение. И предназначение может быть совершенно разным. У женщин первое предназначение – это, конечно, дети. Но дети нас подвигают на такие вещи. Открыть в себе то, чего ты себе даже не знал. И разрешить себе попробовать. И с детьми можно это отыграть. Вообще, да. Просто на уровне игры. И посмотреть, как оно тебе вообще. Идет, не идет. Твое, не твое. Именно дети дают женщине вот такую возможность. Как дети и отцу дают возможность. Большие. Они мотивируют очень сильно. Так. Ну, теперь я готова рассказать о буквице. Да. Теперь я готова рассказать о буквице. Когда книга уже была в печати почти, уже были сверстаны, наверное, 6 частей, и оставалась последняя, я поняла одну очень важную вещь. Идет сборка азъесим. И она не может идти сверху. Мы должны подняться по этим ступенькам. И я решилась книги это сделать в виде игры, то есть начать снизу. Но надо вам сказать, что всегда, когда ты делаешь такие вещи, приходят люди, которые прям тебя на это, ну, сподвигают. Вот. И у меня тоже пришел такой человек, волк, который сказал, почему нет? Сделай. Если это будет неправильно, оно уйдет само. Можно попробовать? Да, спасибо. А даже на видео пишут, поэтому возьми и сделай, если ты так чувствуешь. А может быть, это так и есть, а может быть, это по-другому. Ну давай мы этот шаг с тобой сделаем. Угу. И я сказала, хорошо. И он говорит, ну надо же это как-то обосновать и так далее. А другая мастер сказала, ты знаешь, это путь семи инициаций для каждого человека. Но если бы мы жили, проживая задачу каждого года, она бы прошла естественным путем. А как у нас сейчас этого не было, значит, нам нужно пройти ускоренный вариант. Но нам нужно, человеку нужно понять. Поэтому ты ведешь путем семи инициаций, просто зная. И я начала желтеньким выделены буквицы высшего порядка. Это управление энергией. Той силой рода, которую мы получаем в 38 лет. Как я вот уже на этом рассказала, да? Это посох. Значит, первая ступенька. Время самородков пришло. Оно не будет когда-то. Оно не так, что кто-то мне поможет. Кто-то это сделает за меня. Не сделает. Самородка. Если ты готов духовно потрудиться, если ты готов вложиться в свое развитие прежде всего, но это огромное благо для каждого рода, понимаете? Но это самородки. Наша Русь-матушка, она как раз этими самородками и славится, да? Да. Хочешь там блоку подкуем или еще что-то, ну много чего умеем. Просто за ненадобностью это обычно лежит. А здесь уже все, пришло время проявить. Следующее, пора проявить. Вот первая ступенечка. Вы знаете, какую буквицу чаще всего самая тяжелая для людей? Самая тяжелая. Вот, ну, просто я вела и живые группы, и онлайн-курсы. Для большинства людей самая тяжелая буквица АЗ. Почему? Потому что АЗ – это самодостаточная личность, которая пришла сюда уже, сотворенная по образу и подобию Бога. Мы как Бог. Сюда пришел Бог. И его не нужно воспитывать в нашем понимании, отсекать в какие-то рамки его. А задача была родителей, но более бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, разглядеть, с чем сюда пришел человек. Как ему помочь проявить его таланты, Богом-то положенные в него? Понимаете, в чем дело? И как раз бабушки, дедушки, это была их первостепенная задача, они этим занимались. Открывали в своих внучках, внучках, да, то, что в них было вложено, и помогали этому развиться. Занимались, воспитывали и так далее. Смотрели, то ли он, например, книгу выбрал, то ли там инструмент столярный, помните, это же, да, есть вот такой, то ли что-то да. Еще может, вот четыре там предмета. Там оружие там. Какое-то. Да. Вот они специально даже есть обряд, что возьмет ребенок. Сами не можем, отправим его в подмастерье, чтобы проявился он, А в нас этого не было. Получается ситуация, а меня не приняли. Я сюда пришел, а меня не приняли. Меня начали всяко разно прессовать, то. И когда мы проходим буквицу АЗ, то есть, ну, редко кто, ну, в группе может сказать или еще что-то так вот сказать, что я вообще, ну, сокровенное такое сказать, да, я здесь пришел, родился, а меня вот никак не приняли, и я себя теперь так и не принимаю. Меня не приняли, теперь я себя не принимаю. Ну, обычно это переходит, ну, в личный уже диалог и так далее. А или потом мне говорят, что мне тяжелее всего было прожить буквицу АЗ из всех. И вот мы приходим к сборке, к первоначальной сборке АЗ есть, что по крайней мере я есть. Я есть, вот эта многомерность, не только тело, да, не только душа или дух, а я есть все. Вот эта вот удивительная картинка. Ну, кому далеко, вот здесь можете взять, посмотреть. Возьмите, чтобы иметь перед глазами. Да, Евгений, вот, да, возьмите, прям вот я вам дойду, ага. Да, возьмите, Сергей, да, помоги, пожалуйста. Итак, вот это удивительное, посмотрите, как здание. То есть там столько много граней, столько много окошечек, что возьми и открой, да. Причем, смотрите, они со шторками. Не каждому надо открываться. Откройся тому, кому ты доверяешь, достойному человеку. А недостойному, ну так, девочка, да. Следующая ступенька у нас – это пора проявиться. То есть явись в этом мире таким, как тебя создал Бог. Это знаете про что? У меня, когда я начала писать, было очень много вопросов. Нет, еще никогда начала писать. Когда родила второго сына, это мне было 29-30 лет. У меня до этого были вопросы, так скажем, к церкви. Но раньше же не было других. То есть была одна только возможность. Вот, вопросы были, но тем не менее, других вариантов я не знала. И надо же такому случиться, что моя лучшая подруга, моя прям как сестра, она матушка. Но она матушка не потому, что она вышла замуж за священника, а потому, что ее такой создан Бог. Это ее божественное предназначение. Помогать людям, поддерживать их. Это было всегда. То есть я там уже со всеми успела переговорить. Лена как жилетка, успокаивает всех. Все будет хорошо, не волнуйся, не расстраивайся. И, конечно, ее Бог направил этой эстезюре. И вот когда у меня было очень много вопросов, и такая прям, ну, прям, так скажем, первый раз у меня пошло, что-то пошло, да, энергии усилились и прочее. Но я не понимала еще, тогда это было неосознанно, что со мной происходит. Мы с ней не виделись 7 лет, и вдруг звонок, открываю, стоит, ну, то есть Бог мне прислал, пожалуйста. И я говорю, Лена, что-то я как-то это, не пойму, что со мной происходит. Я прихожу в храм, но мне нехорошо. Я вот как бы вот это не принимаю, вот это. И Лена мне задает простой вопрос. А ты к кому там пришла? Я, ну как, я, вот, она мне, говори мне, ты к кому пришла? Я говорю, я к Богу? Я говорю, да. А какая тебе разница, что там происходит? Кто там что говорит? Кто там что делает? Что там поют? Тебе какая разница? Ты к Богу пришла? Вот с ним разговаривай. Таким строгим мне тоном. Я, это от матушки я слышу, да? Нормальное дело. Никто мне не идет, иди причастись там, это прочее. Пришла с Богом разговаривать. С Богом разговариваешь, ни на кого не смотришь. Это их дело, что они там делают. Тебя это не касается. Я такая, ну подожди, а вот там, а что ты? Ты всегда такой была. Что, собственно, ну теперь ты знаешь. Если тебя Бог такой создал, значит, ты ему такая и нужна. Просто раньше ты этого не знала, что у тебя есть там такие способности или такие. Я опять со своими сомнениями. Ты меня услышала или нет? Он тебя такой создал. Значит, он тебе все даст. Ты не бойся, придут люди, придут книги. Тебе все даст, что будет нужно. Ты просто прими, что тебя такой создал Бог. И больше тебе ничего знать не надо. Вот это я все слышу от матушки, которая должна меня утешать, гладить меня по головке, говорить там всякие, ну, что положено в подобающих случаях, да. Вот, а потом ко мне приходит, уже потом, когда я стала писать, ко мне приходит мысль, говорится про то, что много веков, кроме твоих. И если ты это не создашь на земле, значит, этого не будет. Значит, на земле этого не будет. И вот это было, ну, как следующая часть ее мысли, моя собственная. Она как бы вот вводится тогда в бесконечность, да? И это, понимаете, это ведь про каждого из нас. Если кто там у нас сегодня собрались, когда про пчел вот говорили, mm-hmm. Вот если он это не сделает, то этого не будет на земле. За него это никто не сделает. И так каждый из нас, да, и вот если бы Василиса не написала свою сказку, я бы не смогла взять вот этот вот ключик, и не было бы вот этого. Ну, то есть, или оно было, но не такое. Не такое, а какое такое? А чтобы человек взял и сразу понял. Просто взял и понял. Понял суть. Не воду там еще что-то, а просто, ну, все же ясно и понятно. Как картинка. Вот же картинка. Вот посмотри, вот оно так или так. А ты делаешь выбор. То ли ты пойдешь по теневой стороне, то ли ты пойдешь по светлой стороне. Вот ведь что удивительно. А следующее. как и будет, решаешь ты. Это от буквицы «каку». А что же это такое? Почему именно я решаю, как будет? Ну, это я не за всех решаю, а я решаю, как будет в своей жизни. А все очень просто. Потому что вот есть вот эта буквица, вот это нас корни, это наши предки, а это наши потомки, а это мы, сейчас наша очередь жить. И понимаете, мы уже вошли в силу, чтобы взять опыт наших предков и решить, как будет у наших потомков. Но это я решаю сейчас. И как бы в любом случае мы решаем. Только мы можем решать осознанно, а можем неосознанно. Ну, например, мамочка, которая курит при своем ребенке. Или просто курит. Это же тоже ее выбор. Она решает, как будет. Так или нет? Да. Мужчина, который там рассорился с женой, сказал ей все там. И сама там воспитывает там и прочее. Это его выбор или нет? Его выбор. И так вот у нас эти выборы мы делаем практически каждый день. Идти, например, на какое-то мероприятие, к чему прицепиться, куда отдать свою энергию, да? Угу. Или я пойду, здесь легко, мне понятно там все, а здесь мне трудно, мне придется потрудиться. А я делаю этот выбор. Или не делаю, ухожу в туман. А там, пускай кто-нибудь. Вот кто-нибудь тогда и решит, как ты будешь делать. Но это все равно выбор. Так вот, как будет, в том числе в нашем роду, зависит от нас. Вот здесь я хотела сказать, в сказкотерапии даже были такие разработки, что иногда, когда ребенку какому-то требуется появиться на свет, может быть просто связь для того, чтобы ребенок появился. Или если кто-то из родителей ведет себя недостойно и мешает развиваться вот этому ребенку, его просто отводили. Понимаете? То есть сказкотерапия проводилась даже на это исследование. Поэтому новые дети нового времени – это такие удивительные создания. Ранее был сговор родов, когда принимали старейшие, да, решения. Но это было не формализовано. Они смотрели, кто в их род пришел, какие они, да, вот, кто бы ему тогда подошел бы, чтобы там был, например, мужчина постарше, позаботился. Ну, то есть они наблюдали за детками старейшими и смотрели. Вот. И если все благополучно складывали, то ты свадебка, да? Не было насилия. Был просто подсказки где-то. То есть, но начинали воспитывать тогда друг для друга. Вот. А что, а потом это все прервалось. Но нас же нельзя никогда, мы нас выпили в дверь, мы там в щелочку. Вот. И теперь этим процессом руководят дети нового времени. То есть они, есть же такое, что дети выбирают, кому они придут. Они выбирают себе родителей. Но еще удивительно замечено, что дети нового времени, они готовят родителей. То есть они их посылают на какие-нибудь мероприятия. Там. Чтобы он пошел, подготовился. Я же скоро приду, он еще тут не готов. А я почему про это говорю-то? Потому что с детками-то столько проработано, да? Вот. И за счет этого есть очень четкое осознание, что мы, как Сергей говорит, без детей нам буквицу не осилить. Когда занимается вся семья, и когда говорится про то, что не как догма 2 плюс 2 равно только 4, и я как родитель это точно знаю, а когда каждый открывает свою грань, вот здесь наступают настоящие чудеса. Потому что, например, я стала делиться рисунками, например, со взрослого курса, показываю на детском курсе. И вот так однажды я показала рисунок просто женщины, а девочка 4,5 года и говорит, ну я сейчас нарисую правильное солнце. Мама такая, да? Она рисует солнце. Очень часто они рисуют внутри спираль. Угу. И много лучиков. Не все буквицы она умела сама писать 4,5 года, но она маме пальцем показывала, какой лучик какой буквице соответствует. То есть это было солнце спиральное. Ну вот мне просто сказали, что не будет этого. Я бы вот хотела, конечно, поделиться рисунками детей, все. Это было спиральное солнце, лучи каждого которого уходили к определенной буквице. Понимаете, что творится? Потом есть рисунок девочки 7 лет, когда, значит, буквица, ну вот я вам сейчас объясню, буквица С на земле, здесь солнце, и сюда спускается Аз. Понимаете? 7 лет я бы вообще не дотянула себя, да? Пройдя все вот это вот, то есть я не могу до такого дойти, до такой глубины, как бы буквицы, целостность Аза. Она очень много солнца, по 2, по 3 солнца на рисунке. Иногда, например, солнце темное. Мама спрашивает, почему? Ну, не знаю, так пришло. А мы потом сидим всем взрослым коллективом, ну, в смысле, у нас беседа, и просто, что это пришло? Давайте думать, что нам... Или ребенок просто берет, начинает писать буквицы, а мы разгадываем как послание. И очень часто это прям послание. И потом они, например, пишут буквицы, которые мы не проходили. Откуда? Понимаете, вот мне вот все время у меня вопросы. А потом глаза. Рисуют буквицы с глазами. Ну, раз, другой. Ну, я так, ну, простите, чьи глаза? Кто смотрит? И в конце концов, я все поняла, когда там муж с женой занимались, и мужчина говорит, я решил... А какой процесс идет? Я записала 49 видео, где объясняла про каждую буквицу и читала сказ. И просто дала такую простую практику. Когда идет сказ, вы просто берете карандаши, неважно, каляки-маляки, что будет, не оценивая себя. А он решил сделать еще шажок, закрыл глаза и неведомо каким цветом, там еще чем-то, он начал рисовать. А у них вот, у него и у жены рекордное количество глаз. И мы прямо с ними обсуждали, чьи глаза. Объясните мне, кто за вами постоянно наблюдает. Вот. Когда он открыл глаза, он говорит, вот хорошо, что я сидел, я бы рухнул просто. Потому что это было древо, а в древе лик мужчины. То есть он говорит, я понял, что это просто хранитель моего рода. Кто-то из моих предков. Mm-hmm. И это было прям вот ну, настолько очевидно, что просто это... Марина, да? Mm-hmm. Марина была на этом курсе. Когда там рисунки были, причем опять рисунки, кто-то один публикует, другие смотрят, и рождаются потом совместные образы. Mm-hmm. Они вот как-то перетекают. И еще, буквица — это энергия, и мы опять на курсе заметили, проживать же надо по одной в день. Ты проживаешь, а к вечеру у тебя уже, то есть они вечером слышат сказ, я рассказываю про то, где это встречается в жизни, они говорят, а у нас уже в этом дне это началось. Понимаете, оно уже плавное перетечение идет. Вот, ну про что? А, про оптимальный результат. Понимаете, в чем дело? Это вот, вот к этому стремимся, буквица от, то есть собрать то, что у нас есть. Как вот буквица он в основе. И оно у нас уже в каждом есть, понимаете? Вот мы уже переживали за свою жизнь все 49 состояний. Но вот как раз эта буквица нам говорит о том, что ум, оно есть, есть в каждом из нас. Но оно еще, ну такое вот, мы поймали это состояние, потом раз, опять уплыли в старую сказку. Опять поймаем состояние, опять уплыли. А нам надо раз, шапочку такую, вот твердо. Крышу дома на место, чтобы нас удерживало в этом состоянии ум, да? И вот получается, что если мы будем гнаться за идеальным результатом или все время откладывать, когда-то это будет в моей жизни, да никогда-то. Это сейчас настолько нужно пространству, да? Угу. Вот, что это прям вот уже вот сейчас, сейчас. Поэтому оптимальный результат на данный момент, как мы сейчас понимаем. Вот я создала эту таблицу, я радовалась 10 минут. И потом начала, я хочу еще вот тут добавить, хочу еще. Но если бы я не сделала ее, я прям благодарю Ивана Царевича, который мне сказал, что не будет этого. Вот прям благодарю, потому что он сказал, сказала, что не будет проекта. А я же не могу не показать. Мне же надо показать. Значит, нужно было сделать новую растяжку. И очень красиво. Да, благодарю. Очень зрелищно. А когда сделала новую растяжку и думаю, так моей же дочке надо повесить в комнату. Угу. И раз уж она собрана, почему бы ее не сделать так? Вот, поэтому в понедельник я узнала, что не будет проектора. Проектор работает, да, солнышко. Да? Показывал уже, солнце показывает. А, солнце показывает, ну да, да, благодарю, Сергей, да. Ну так вот, дизайнер сказала, что этого не будет. Я сказала, я буду держать образ. Я рисовала образ. Неправда. Этому пространству уже нужны мои картинки. Я создала образ, что все будет. И она сказала, что в четверг вечером надо уже, чтобы было все готово. Я сказала, да, в четверг в 7 часов вечера все будет готово. Она говорит, ну это технологически невозможно. Я говорю, этому я все отменяю. В четверг вечером это все будет готово. Когда она мне позвонила в четверг в 10 утра, я думала, у нас идут, ну, доделки. Дима. А, да. Она сказала, ну все, приходи. Забирай. Я говорю, я не поняла. Что, правда? Я не могла понять, что это так быстро сработало. Я еще уже не 7 часов вечера. Вот. Поэтому это вот так работает, понимаете? Когда образ создается на чистом листочке. Не на 100 из у нас остаточки от вирусных программ. Когда мы почистили и создаем образ на чистом листе. А что такое для женщины? Можно скажу сначала для женщины, потом для мужчины задачу создания сильного образа. На примере, хорошо? А, у нас сын старший живет отдельно, в Уфе. И мы летом с семьей должны были к нему поехать в гости. И он нам говорит, ну раз вы все равно поедете, давайте встретимся с вами в Казани. Там рядом? Но вы же никогда не были в Казани. И мы все вместе там путешествуем, а потом поедем к вам в гости. Ну, мы сказали, что хорошо. И, в общем-то, мы к этому моменту все готовились. И я знала, что это будет. Билеты куплены, все как-то, муж все держит под контролем. А у меня фестиваль на Алтае, то я снимаю 49 видео, то там еще я чем-то занята. Вот, и я прилетаю, значит, ну как прилетаю, приезжаю, конечно, но я вот в таком состоянии прилетаю, и вдруг от старшего сына, что я не могу поехать. У меня там с работой проблемы, хотя все было решено, все там это. И вот здесь я понимаю, что, а я не создала образ нашей поездки. То есть я знала, что это будет, но как оно будет, я не знала. И это было упущение. И здесь, значит, я так сказала, стоп, я не верю, что этого не будет. А я вам говорила, что я хранительница, обновительница нашего рода, да? Я ему сказала, Саша, все будет, ты поедешь. Он, мама, да? Я говорю, я еще не волшебник, но ты поедешь. Вот. Я даже просто мысль такой, подхожу к мужу, говорю, покажи мне срочно фотографии квартиры, которую ты снял. Так, стоп, я по этим фотографиям не пойму, мы там вообще все поместимся или нет? Срочно мне другую квартиру, как бы мне надо все, чтобы было у меня хорошо. И я начинаю создавать образ, как мы все вместе идем по Казани. И как нам хорошо от того, что мы все вместе. И я говорю себе внутри. Какая это радость для нашего рода, что соберутся дети. Это же силовой момент, что мы все вместе. Дети разновозрастные, ведь нашему роду так нужно, чтобы они общались, чтобы у них вместе было совместное событие. Вот эта вот радость от того, что у нас какое-то путешествие, что вот мы давно не виделись. И я начинаю напитывать этот образ вот этой благодатью. При этом сила, ну, как бы, если только мысли у меня возникают, нет, это неправда. Это сбиватели, это есть в сказкотерапии такое слово. Это просто сбиватели, отменяют, не будет этого. И я начинаю накачивать прямо вот этот образ вот этой радостью. Понимаете, вот это женский подход. Но при этом я мужчинам даю вполне теорию, ну, как бы, прошу их, да, там, мне надо квартиру побольше, да, реши, пожалуйста, вот эти вопросы, реши вот эти. Вот это задача мужчин. Сделать практические шаги на земле, а задача женщины вот такой вот мечтать, вот светлый образ. Не потому, что мне надо пальцы гнуть там или сказать, вот потом в соцсетях выложить, и чтобы там сказали все ух и ах. Это не такая у меня цель. У меня цель, чтобы это было благодатное событие для нашей семьи. Поняли? Угу. А ну, спросите теперь меня. Вся семья у нас там была? Конечно, да. Ну, в общем, вот так вот это работает. И это уже в наших силах, если мы убираем вот эти мысли, формы или какие-то слова сомнения, или слова разрушающие, да, что там начинаем искать, кто прав, кто виноват, кто где там был, там, неважно даже, его начальники там или еще, мне это вообще все неважно. Дана ситуация нам для чего-то, для того, чтобы тренировки сейчас, на данный момент для тренировки. И вот, когда мы проходим эту тренировку, наступает следующая ступенька. Твоя игра, твои правила. И эта ступенька для меня очень интересна. С одной стороны, доверие Богу. Доверие. Потому что вот мне очень нравится, как говорит Андрей Ивашко про диванных богатырей. Понимаете? Ну, это те люди, которые на словах очень много. Очень много людей пропадает без вести, когда приходится делать шаги на земле, переходить от слов к делу, то есть другим, понимаете, да, то есть непонятно, куда растворился. Так вот, когда мы формируем, чего я хочу, это касается просто моей семьи. У нас был диспут даже, кстати, с мужем, и я ему очень благодарна за этот разговор. Он мне говорит, вот, как бы, а вдруг вот ты намечтаешь, это тебе хорошо, а другому плохо. А ведь это действительно может быть. И вот я ему благодарна за то, что он мне дал эту грань, понимание, что надо намечтать так, чтобы никому не было плохо от осуществления моей мечты, да? И мы вот с ним ехали на Алтай и обсуждали вот эту тему. Знаете, как мячик друг к другу перекидывали. А я вот так, хорошо, а я вот так. И вот это вот, ну прям. Это действительно очень важный момент. Создать свой образ так, чтобы он никому не навредил, а его осуществление не было какой-то другой, не вылезло, не прилетело тебе же, понимаете, или кому-то там другому. Потому что сейчас бумеранги возвращаются очень быстро. И вот эта вот моя игра, она как раз и вот в том примере, который я говорила, а я хочу, чтобы это было благодатное событие. Но опять, если говорить о детях, например, однажды я пришла к осознанию, что я только до определенного момента имею право помогать своему сыну. А потом ему нужно, пока он рядом со мной, совершить своих ошибок. И я не буду ему подстилать соломки. Иначе он не научится принимать решения. Я мама такая, ну как сказать, я многое могу что сделать, но мне этого не надо. Мне надо, чтобы он много что мог сделать. Поэтому, как это прям, ну, сначала первый мой порыв был, потом так, стоп, стоп, стоп. Он вот в это влез. И ему надо из этого вылезти. Самому. Только тогда он окрепнет, только тогда он поднимется на ступенечку выше. И вот здесь это тоже очень важно, да? С одной стороны, я ему помогаю, когда ему нужна моя помощь, но только до определенного периода. Это же относится и к мужчинам, потому что женщины в последнее время сильно много иногда берут на себя, от чего сами и страдают. А мужчины становятся слабыми. Ну так мы же сами играем в эту игру. Ну так давайте поменяем правила, чтобы нам идти по женскому пути, а мужчины благополучно шли по мужскому. Вот мне про это рассказала буквица. Какие ты правила установила, такое и будет. И вот опять жизнь, она сразу вносит коррективы. Ну, например, речь, я такая вот, ну, вся шустрая, я организатор хороший. И вот у нас, значит, момент смены квартиры, и муж мне говорит: ну, давай ты все, значит, изучишь варианты, сходишь, посмотришь, выберешь то, что подходит, а там пойду уже я. Ну, в смысле, мы сходим вместе. Я сказала, я когда подумала, что это, ну, это же ведь я создала такое. Ну, это было давно. 16 лет назад, понимаете, да? Я как представила, что это сейчас ляжет на мои плечи, такое ду-дум. Я в такое не хочу играть. И сказала, не будет так. Мы морально готовились к смене квартиры 2 года. Ну, потому что ему нужно было взять на себя ответственность, материальную часть, там, все вот это проработать, понять, что я одна это двигать не буду, что нам это нужно вместе решать или не решать никак. А потом спокойно в нашу жизнь вошла та квартира нашей мечты, в которой мы сейчас живем. Понимаете, просто прилетело. Вот, когда мы были оба готовы, я шла по женскому пути, он по мужскому, каждый внес свою лепту, и мы сделали это неосознанно. Долго я потом думала, как это у нас получилось. А потом теперь-то я это знаю. Чистый образ. Создание чистого образа, а потом 1 + 1 = 11. Мужчина плюс женщина, силы удесятеряются. Включается сила рода, потому что мы надежда нашего рода, и каждый род заинтересован, чтобы его детки жили в нормальных условиях, в нормальной семье, в нормальной, ну как. Почему я это говорю? Потому что я за тут до этого видела сон про эту квартиру, где у нас было новоселье, и в окно лился свет, такой прям свет. И за столом сидели как живые, ну, те, кто в данный момент живет, и те, кого уже нет. И это был прямо праздник рода. Я точно знала, что у нас будет квартира. А еще я ходила и по ней, ну, как бы не могла понять, что такое, почему комнат сильно много. Понимаете, вот. Только потом, когда я в нее зашла посмотреть, а было это время вечера, муж приехал с работы и сказал, быстро-быстро собирайся, там ребенок маленький, уже вот так вот меня, я куда идти, что делать? Иди быстро, смотри квартиру, надо завтра сказать ответ. Вот, я зашла и увидела ту квартиру, а потом было новоселье, где у меня были слезы, потому что я чувствовала, что мы здесь празднуем не одни. Вот, и теперь я точно знаю, ведаю, что когда каждый род заинтересован, чтобы у его деток было все хорошо, каждая женщина может обратиться к своему роду из состояния чистого листа и попросить о помощи. И род обязательно ответит. Неважно, придет ли человек, который подскажет, или найдется какой-то другой вариант. То есть не прогибать Вселенную под себя, а быть готовым принять любую помощь. Или ситуацию, которая сложится. А, вот, сколько сказок вам уже рассказывала, да? А потом нам открывается предназначение и свое дело. Открывается оно... Вообще оно открывается, конечно, раньше. Раньше готовили нас с юности, то есть бабушка с дедушкой смотрели, отдавали в подмастерье. И потом уже перед женитьбой уже у молодого человека было дело, которое его кормило. А сейчас у нас происходит немножко другой процесс. Дело через буквицу «Я». То есть, это то, какая сейчас тебе дана духовная задача на переходный период, чтобы мы, встретившись вместе, как вот сегодня мы встретились с Евгением, и он говорит, ты по-женски, а я по-мужски. А делаем одно и то же. И я сразу все поняла про то, что действительно это так. Понимаете, это когда ты делаешь доброе, благое дело. Причем добрый достаток, оно не исключает. Потому что это материализация твоих душевных вложений. Духовных, душевных вложений. И вот мы даже ехали в машине, и я рассказывала про то, что когда идешь на этом пути, то я смотрела, как меня отзеркаливает Вселенная. То есть я делаю шажочек и внимательно смотрю на знаки. Если все хорошо и стало еще лучше, значит, я в правильном направлении иду. А если что-то не очень, надо сделать шажочек назад и осмыслить, куда пошла не туда. Может, мысли какие не те, может, еще куда-то тебя немножко занесло. Еще маленько поработай или найди другой ход. Понимаете, да? А вот, и потом мы, когда это делаем по любви и на энергиях для людей, на энергиях любви, и это божественный свет, который входит в твою жизнь, который входит в свою семью. Понимаете, это твое дело. Так. И вот это как раз говорит о том, что нам даются силы для того, чтобы мы смогли сделать невозможное. Невозможное в эпоху весы. Это раньше мы думали своей головой, что это невозможно. А сейчас, идя по шажочку, то есть, по сути говоря, приступая к буквице, нужно вообще подумать, куда ты направишь эту силу, какие у тебя цели, чего ты хочешь, истинные ли твои цели, а потом идти, и она тебе будет давать подсказки. Но это уже проверено неоднократно, понимаете, потому я про это и говорю. И вот мы приходим к перерождению. Форма остается прежней, а содержание уже другое, мы уже другие. И процессы эти идут настолько быстро сейчас. Вот вспомните, даже 5-10 лет назад жизнь была совсем другой. То есть за это короткое время оно убыстрилось, но насыщенность событиями такая. Раньше для проработки какой-то проблемы иногда требовались годы. Сейчас это прям сократилось, и можно мысли форма прям работать будет очень быстро. Вот как вот у меня получилось с моим приездом в Москву. Я провела шестой вебинар. Вот мы на буквицах высшего порядка, сила-то пришла же, ей же надо управлять. Вот, и я закончила вебинар. И сидела, ждала, пока у меня сконвертируется видео, чтобы завершить. Ну, я люблю завершенные дела. Вот. И здесь звонит Иван Царевич. А я хотела закрыть пространство, закончить через неделю. Закончить вот это, закрыть пространство и заняться своими делами. Сгруппировать, систематизировать уже наработки. Вот. Но тут звонит Иван Царевич и говорит, все, партия сказала, надо в Москву. Просто я как бы... А потом вопрос, а тебя для чего готовили? Чтобы ты сидела в своем уголочке, где тебе, конечно, уже тепло, уютно, где твоя жизнь уже все так, как надо тебе. Вот, но... И как бы надо же было как-то посоветоваться с семьей. И вот сын, который мне прям говорит, мама, отложи свои дела, свою книгу, но тебе нужно, ты еще больше получишь материала, у тебя же еще больше и лучше, ты встретишь людей, который мне сказал, что мне надо писать, сказал, надо ехать. И в общем, вот так получилось, что я сегодня здесь, рассказывала вам про свои наработки. Осталось 30 минут. Вопросы. Я хоть и сказочница, но говорю чистую правду. Да. Благодарю. Да. Да. Мы только послушали, как поприсы доклады. Да, это бывает. Вот ручками вот так. Можно ручками. Любой жест благодарности любой древней культуре, которая вам созвучна в сердце. И тогда мы сможем что-то с вами. Не разбивать энергию, понимаете? Не разбивать. Чем больше мы будем... Ее надо собирать в круг, какой только возможен в этом пространстве. И вот накапливать вот это... Это волшебство, которое уже здесь после чудесного такого выступления в мае. начинается. Храните это. Поблагодарите так или иначе. Это было лучше. А вот если вам что-то не нравится из того, что мы говорили, можете хлопать. Вот, или, да, или просто сказать, что мне вот не созвучно вот это, или мне это лучше. Нет, да, я можно мне попить как-нибудь, какой-нибудь стаканчик или воды? Меня два часа говорила без остановки. Да, я слушаю. Да. А вот перерождение. Тебе непонятно про перерождение, да? Да? Не закончено. У человека не закончено перерождение. Да. Процесс уже начался, да? А, понимаете, как, в чем дело? Но для меня это было, когда я жила одной жизнью, как говорится, жизнь разделилась на до и после. То есть я жила обыкновенной жизнью, ну, почти обыкновенной. Задавала какие-то себе вопросы, что-то искала, искала много ответов, литературе и все прочее. А потом у меня вот так вот раз, монада перекинулась. Это просто перекидывание монады. Причем оно может быть маленькое. Ну, прям вот какое-то небольшое твое убеждение. И ты вдруг понимаешь, тебе становится в какой-то момент ясно. Вот это состояние ясности. Что я... Или долго человек находится как в состоянии болота какого-то, да? Вот мне непонятно, мне не... И вдруг раз... О, мне... И от этого такая радость внутри. Понимаешь, что я могу. Это и свершение мечты. Начинается оно с того, что... да, благодарю, Сергея, Валя, прямо... Простите, пожалуйста. Вы знаете, вот сколько у нас много нерожденных идей. Наверное, столько же, сколько нерожденных детей. И вот за время эпохи Лисы и людям приходит идея божественная, она, может быть, с неба пришла, и человек маленько только порадовался, потом говорит, нет, это невозможно. И отказывается. И очень легко отказывается. Или включает счетчик в голове. 5 лет всем утвердила, что издам книгу. Пока меня в прошлом году не пнули, пнули за 8 месяцев сделала. Так вот, вот это перерождение. Да. То есть ты сначала, или, но опять же, бывает такое, что нужно накопиться. Вот накопить материал, как женщина вынашивает ребенка. Угу. И вот нельзя, чтобы он родился преждевременно. Потому что он не жизнеспособен. Идея должна быть выношена. Выношена изнутри, чтобы это было живое, крепкое. Созрело, да. И когда мы готовы, оно вдруг раз, и тренироваться лучше на маленьких. Ну, как бы вот, начинать с небольшого. Это получилось, переходим к следующему. Это же очень хорошо, мне нравится, ну, как сказать, ну, как мужчину активировать его силу. Но потихоньку возвращать его дела. К этому привык, как в песне поются у Пугачевой, там, да, там, я, ну, как-то она там пела. Будем мы там к этому и к этому приучать. Вот переложили на мужчину, вот и это дело. Но все же женщины, вот мы, большинство, ну не буду так отменяю все, большинство женщин в эпоху Лисы взяли на себя слишком много, а потом говорят, мне очень тяжело, мне плохо, я прямо уже еле-еле вся тащусь, а все равно тягаю на себе всю семью, мужа, родню там и так далее. Так надо делегировать, но делегировать потихоньку. Навыка нет, научить, как в армии. Переложила ответственность за это. Привык, взял хорошо, теперь за следующее. И так, ну, вы понимаете, что это на личном опыте, да? Вот, потому что муж мне однажды там сказал сделать одно дело. Внутри у меня было не царское это дело. А так сказал, не буду. Почему? Ты же всегда так делал. А теперь не хочу, я девочка. А все, аргументов нет. Исчерпаны. И делает сам. Ну а куда девать? Если никто не буду, и все. Потому что это, ну, не мое это дело. Что же я буду это делать? Вот. И, ну, как бы вот так. Ну, опять дочка меня учит быть девочкой. Мне в этом смысле повезло. Вот. Потому что она меня, я у нее учусь. Угу. Чему сама научилась, женщинам передаю, как бы вот, например. А сколько вашей дочке? Сейчас 10 лет. Например, я дома не умею открывать крышки банок. Ну, прям совсем. От слова совсем, когда у меня дома муж или сыновья. Ну, прям я вообще не это. приходится. Понятно, да? Да, я просто, ну вот я девочка. Ну, это так, небольшое отступление. Но опять это пропухлится. И в книге я тоже, почему, как сказать, мне важно было, чтобы здесь было и для мальчика, и для девочки. То есть я учу быть мальчиком, что ты ответственный. И за сестру в том числе, там, и за маму. Все. А ты, значит, девочка, ты там пой, танцуй, наводи красоту, там, вот, занимайся вот этим. Но, по сути говоря, я сама этому училась. Потому что моя мама сильная женщина, потому что моя бабушка в войну троих детей одна воспитала. А что, были варианты? Не было вариантов. Вырастить остальное не было, там сюси-пуси, и никого не волновало. Была задача поднять детей, она подняла. Но женщины сильные, и я видела, как это мешает жизни моих родителей. А и сейчас мудрые женщины берут и понимают, что я не хочу так жить, я буду искать возможность жить по-другому, чтобы в моей семье было по-другому. Вот. И когда папа ушел на тот свет, мама на него какое-то время была обида. Прям, ну, мне пришлось потрудиться, чтобы это все снять. И когда прошло где-то полгода, и она мне позвонила и сказала такие слова, что ты знаешь, я ведь, оказывается, его всю жизнь любила. Я думала, что я живу с ним из-за детей, а я его всю жизнь любила. И мы с ним могли прожить совсем по-другому. Так вот, как вы с Олегом. Вот, понимаете, она говорит, а уже ничего не вернуть. А у нас еще все впереди. Все будет так, как мы захотим. Все, вот это наша игра и наши правила. В нашей семье передоговориться, да, перераспределить обязанности, сказать, что я девочка, вот это я не делаю, и несмотря на то, что я 25 лет делала, вот с сегодняшнего утра я просто это не делаю, перешагиваю и иду жить дальше. Вот. Ну а куда деваться? Кто-то возьмет и сделает, да? Вот. Если нужно там что-то сказать детям, я ничего не говорю, я это говорю мужу. На 20 минут политинформация. Потом он говорит: так я не понял. Зато все поняли. Сразу же. Тут, понимаете, вот, хотя я могла на себя это все сказать и с детьми начать какой-то вопрос решать, да, но это не моя задача. И если он пока этого не умеет, я помогу ему. Ну, если сама буду в спокойной ситуации, да. Но оставляю за собой, что я тоже человек. И если я вас раз предупредила, что моему ангельскому терпению приходит конец, то второй раз, ну, кто не спрятался, я не виновата. Вот. Ну, это опять отступление. А про что мы? Про перерождение, да? Так вот, про перерождение, это вот второе перерождение, уже мое, да, когда я шла по мужскому пути, а теперь каждый день шажочек за шажочком, и до сих пор я перехожу на женский путь. Вот. То есть, если, например, я говорю мужу, там, мне, пожалуйста, в WhatsApp карту, как мне куда-то добраться, там, и так далее, ну, он же должен мне чем-то помогать, правильно? Вот. Сейчас вот я очень быстро сегодня этот вопрос решила, поняв, что тут мне надо на 2 метро, тут мне надо еще там на том и на том, такси в помощь. И быстренько до ВДНХ. Вот, ну, потому что все. О чем здесь разговаривать? Мне так проще, значит, я это решение принимаю и еду. А дома он мне все прямо по полочкам, куда мне надо. Должен же мужчина, помогать своей женщине, заботясь о ней, о ее пространстве. Вот, пожалуйста. Ну, кроме того, что он обеспечивает нашу семью все время, пока я пишу книги. Но это же было его решение, он же сказал, пиши свои сказки. Вот я пишу. Вот, ну все. Вы родились в августе? Нет, в декабре. А? В декабре. Странно. Ну так бывает. Я тоже хотела бы задать вопрос. Да. Потому что мы уже являемся обладателем нашей премии. И она ко мне пришла в тот момент, когда я начала заниматься, изучением буквицы. Вот. И, может быть, что-то скажу не так, спрошу не так, но вот как я чувствую, так спрошу. Да, да. Почему именно такое начертание буквы? Вот вообще буквы, потому что я сама занимаюсь каллиграфией, пишу там плоским пером, остроконечным. Именно основываясь на новгородском своде, буквы записались плоским пером, много по-другому. Вот, например, буква дальше «добро». Вот у вас как это? Вы сами так? Нет, это было в начале. Я когда... Я встану, да, чтобы мне лучше говорили. Когда я занималась у Антона Ермакова, вот, ну, это было 4 занятия по там несколько часов, и он объяснял, почему это. И если мы говорим про образ добро, то там, наверное, самое важное, в отличие от «д», то я делала, это, по-моему, поярче писал, вот земля, и эта пирамида добра, направленная к свету, к солнцу, она стоит очень плотно на земле, то есть нет никаких ножек вот этих вот, там шатающихся. Вот она стоит и направлена к солнцу, то есть она показывает наш духовный рост. Если я в книге говорю, что могло писаться по-другому, но вообще я встречала уже информацию, что после за время ночи оставалось где-то. Вот в этом районе писалось так, да, или вот было столько буквиц, а вот в этом так. И послушав Андрея Ивашко, когда он сказал, что я прошу всех мастеров собрать, вот прийти вот к этому оптимальному результату. Собрать воедино то, что вы сейчас знаете. И это очень важно, потому что, сделав этот шаг, можно сделать следующий. Мы с вами можем обсудить, да? То есть вы можете привести, но опять, как обсуждать? Когда мы это обсуждаем на чистых энергиях, говорим друг друга, слышим друг друга, и приходим, аргументы говорим, да? То есть мы тогда можем, родиться из этого, может быть, вообще что-то третье. Может быть, даже вообще появится вот какое-то другое начертание. И зато оно будет иметь смысл, суть, оно будет живое. Точно так же, как буквица «кси». То есть есть же другое начертание, да, но для меня вот от буквицы «земля», да, было взято от буквицы «земля». Вот оно пришло, пришел живой дух. Спустился по лучику на землю, здесь выполнил свою работу и поднялся к небесам. Но ведь это же есть в буквице, в земле. Вот он, вот, ну вот прям показано все. Другое же, я понимаю, что это умом, но ведь это прожито, показано, как в картинке, да, спускается белый голубь, и вот он, ну ведь это есть. И мы в группе, вот, например, в новосибирской группе зашел разговор, как это спускается дух, как это происходит. Я вам хочу сказать, я это проживала, но иногда мне трудно объяснить это словами. А кто-то говорит, что я чувствую присутствие своих родственников с поддержкой рода, когда у меня идут очень важные события. И это мне тоже близко, это грань, да? Но, наверное, не все так чувствуют. Я вам хочу сказать, что если бы вот этот дух не пришел, вот этой книги бы не было. То есть ее нельзя родить от ума. Это не от ума. Это не надумано. Да? То есть он пришел для того, чтобы было выполнено дело. А как уж я училась там взаимодействовать, как я доверялась пространству и так далее. То есть это уже была моя задача. Да? Вот. Есть такое, например, если мы вспомним критические какие-то ситуации. Вот у меня вот подруга, которая матушка, у нее была, например, клиническая смерть. И она разговаривала с Богом. И потом у нее как, как это сказать, говорит, знаешь, вот как сердце бьется, а оно не билось на тот момент. Она, как, я закругляюсь, да, как дети. Нет, дети, прям так вот, дети. И она... В тот момент приняла решение, что ей она еще не все выполнила на земле. И она вернулась. Но у нее это вот пришествие духа, оно было вот тогда, когда она соединилась с Богом, поговорила, была проделана определенная работа, она с этим знанием возвращается опять на землю. Да? И она переоценивает всю свою жизнь, имея этот опыт. Понимаете? Вот, поэтому здесь вот, конечно, самое важное, как каждый проживает. И вот последнее, на чем бы я сегодня хотела завершить, что мы делаем? Так плохо это стирает. Я вот тут вот найду. Вот смотрите, вот человек живет, и у него есть какая-то наработанная, как это я говорю, ассоциативная связь. Он понимает, вот это дерево, это у нас вот это дерево, это дом там, и так далее. И вот у нас сейчас идет процесс наработки. А, я сказала вот про это, да мне вот задали вот такой вопрос. Меня этот шажочек, раз на шажочек вперед. Я говорю, вот здесь там, например, вы это переживали в жизни, но просто вы не знали, что это буквица добро, да? А вот здесь буквица мыслите, когда вы с подружкой там, например, собрались, вместе с ней вы начали что-то обсуждать, и вдруг рождается такое, чего ни у нее отдельно, ни у вас отдельно не было 5 минут назад. Было же это такое? Но какое-то состояние буквицы мыслите, значит, оно у нас вот здесь, вот это состояние, вот она буквица мыслите. А потом мы идем дальше. Что такое буквица высшего порядка? А вы тоже ее знаете, у вас тоже. Но процесс пошел расширение. То есть мы сейчас, чем больше мы приведем примеров жизненных, чем больше мы внутри на себя найдем якорьков, тем быстрее все вот это у нас восстановится. То есть нам надо нарабатывать вот эти ассоциативные связи. Угу. Понятно, да? Задача. Понятно всем, что я сказала? Мне уже сказали завершаться. Давайте последний вопрос, если еще есть один вопрос. Я прям... Вопросов нет? Вопрос есть. А, есть. Про доверие. Вот про доверие, меня... да. Да, вот. Как доверять пространству? Как научиться доверять? Это вопрос интересный. Еще настолько же времени. Да. Но все равно хочется что-то сказать, да? Для женщин это очень важный вопрос. Потому что доверие, оно прежде всего, вот оно не там где-то, космических далях, а оно доверие к тому, кто рядом. Могу ли я ему довериться? Это очень важный вопрос для женщины. И вот это, кстати, про это был наш первый кризис с мужем, потому что я не могла довериться. Ну, это, наверное, мне надо не только про буквицу говорить, я так уже подхожу к этому ведению, что мне надо и для женщин тоже говорить, ну, просто потому что на какие грабли я уже наступила, так уж вы вот уж туда не ходите, потому что прилетите. И здесь момент такой, что опять делать постепенно. Ну, это вот знаете, как с ребенком, если тебе все равно, какой дорогой, особенно если он за рулем, ну, пускай он решит. Про доверие к пространству – это тоже смотреть на ответы пространства. Вот я выезжаю, например, ну, как сказать, для меня это такой вот, ну, первый выезд, и сразу в Москву. Вот, и я думаю, ну, я посмотрю, что мне скажет пространство. Я просто вот посмотрю, какие знаки я увижу. Сажусь я в самолет, а там сидят наши люди. Сюда. Прилетаю сюда, здесь уже мои люди, да, прихожу там еще куда-то, ну, то есть вот я просто смотрю, как пространство мне выстраивает вот этот вот путь, вот, ну, хорошо, я сделаю еще один шажочек небольшой и посмотрю еще вокруг, да, вот. И вот таким вот образом, ну, как еще вот я могу объяснить, вот я объяснила, вот как есть, вот прямо вчерашняя, сегодняшняя ситуация, да, вот, захожу там к своим, говорю, я на полчаса. Мне там семейная пара отвечает, ну ладно, часов за 8 мы управимся. Ну, управились за 6 там, да, мне уже из гостиницы звонят, говорят, вообще вы где уже там? Мы уже вас потеряли. Говорю, ребят, все, мне, похоже, уже надо в следующий путь. Вот, и получается, что я даже не ожидала, что они позвонят, начнут вообще интересоваться там. Вот, поэтому вот я иду так, делаю маленький шажок и смотрю, как оно, как пространство отвечает. Если я вижу, что это благодатное событие, то я опять еще делаю шажочек. Если я вижу, что событие не очень, я останавливаюсь и ищу ответы здесь. Можно еще? Да, давайте. Вот такая улица, которую можно назвать как обережная, которая вот, когда сила появляется у человека, вот такая буквица, которая поможет Ну, сделать так, чтобы вот эта вот сила, она направилась... Куда нужно, да? Куда нужно, да. Я бы сказала, это несколько буквиц. Во-первых, это состояние аза. То есть войти в состояние аза, спокойного человека, который уже, по сути говоря, самодостаточная личность. Понимаете, самодостаточная личность. Следующее состояние – это буквица «покой у мира творения». Покой – это не лень, это не лежать на диване, это быть в состоянии у мира творения. И суетятся только бесы, как говорит моя духовная мама. Поэтому ты войди в состояние у мира творения, а потом еще в состояние ежей на солнышко лучик, чик. И слушай, смотри, что тебе показывает Вселенная. То есть вот для меня это так, да? Какие состояния? Если нужно сонастроиться, взаимодействовать с каким-то человеком, опять же состояние покой, опять состояние аз, что я здесь не пробегиваю его под себя, там, под свои желания. Я послушаю, ведь это мой человек. А может быть, мы войдем в состояние мысли те, и родится что-то такое, чего не было еще 5 минут назад? И это, конечно же, буквица... И нить, волшебная нить дружбы, да? Когда двое своих соединяются, между ними образуется поток. Увидели, детки? Вот они. Это сказки, вот там подписано внизу, это сказки такие есть, или мультики. Они помогают посмотреть и понять лучше суть буквицы. Услышали, да, меня? Да. Вот. Ну, в общем, вот я благодарю вас всех за удивительное соучастие, да, что вот мы все вместе. Мне очень понравился ваш такой благодарный поток. Я, для меня это большая честь. Мне посчастливилось. Такое, я почувствовала, что так тепло и хорошо. И еще, знаете, много мужчин. В основном моя аудитория целевая – это женщины, как-то так случается. А здесь прям сегодня очень много мужчин, и мне очень спокойно, что нет отторжения того, что я говорю. Для меня это очень важно. Я вас благодарю за принятие, вот, за взаимодействие. Да, благодарю. Вот, до новых сказочных встреч завтра.